Примечание. В дальнейших главах будет рассмотрена убедительная версия, показывавшая, что тюркским языком часто пользовались и славяне. Конец примечания. Та же картина и в Шеркуане, и в Саркеле, и в Шеркуане жили, кроме хазар, славяне, в том числе и христиане. Есть упоминание, что в 1111 году, во время похода русских князей на половцев, население Шеркуани открыло ворота не перед угрозой применения военной силы, а перед попами, певшими молитвы. Вот что писал персидский историк XIII века Фахр ад-Дин Мубаракшах. У хазар есть такое письмо, которое происходит от русского. Ветвь румийцев, которая находится вблизи них, употребляет это письмо, и они называют румийцев русами. Хазары пишут слева направо, и буквы не соединяются между собой. Та ветвь хазар, которая пользуется этим письмом, исповедует иудаизм. Вот так. Общеизвестно, что евреи пишут справа налево. Хазары заимствовали веру, но не письменность. Страница 92. Уже упоминавшийся Татищев на основании каких-то утраченных материалов считал, что хазары – славяне, и оставил крайне примечательную запись. Согласно его изысканиям, киевские иудеи говорили на славянском языке. Следовательно, и киевские евреи – не более чем славяне, принявшие иудейскую веру. Отсюда и Лука Жидята, обязанный своему прозвищу, скорее всего, происхождением из рода славян-иудеев. Кстати, в XII веке встречается отчество Жидиславич, которое могло образоваться только от имени Жидислав. Схожие аргументы можно подыскать и в русском эпосе, в древних былинах. Там, оказывается, действует богатырь с определенно еврейским именем Саул. Там Илья Муромец сражается с богатырем Жидовином из земли Жидовинской. Примечание. В Средневековье в русском языке слово «жид» еще не носило оскорбительного оттенка, имея тот смысл, что и в современном польском «зид» это попросту еврей. Конец примечания. Там часто мелькают витязи, которых называют жидови казарские, вроде богатыря Михаила Казарина. Обратите внимание, витязи – не ростовщики с пачкой векселей в сумке, а настоящие богатыри, восседающие в доспехах на борзых конях. Итак, мнение о том, что хазары – это славяне, родилось не сегодня. После Татищева в начале XIX века о том же писал в своей «Истории русов» или «Малой России» архиепископ белорусский Георгий Каниский. Хазарами именовали всех таковых, которые езживали верхом на конях и верблюдах, и чинили набеги, а сии же названия получили, наконец, и все воины славянские, избранные из их же пород для войны и обороны Отечества, коему служили в собственном вооружении, комплектуясь и применяясь также своими семействами. Но когда во время военное выходили они вовне своих пределов, то другие гражданского состояния жители делали им подмогу, и для сего положена была у них складка общественная или подать, прозвавшаяся, наконец, с негодованием дань казарам. Воины сии, переименованные от царя греческого Константина Мономаха из казар казаками, и такое название навсегда уже у них осталось. Страница 93. Хазары-козары – предки казаков. Что ж, эта гипотеза вовсе не выглядит надуманной. Любопытно, что средневековые авторы, описывая внешность хазар, упоминают высокие шапки с матерчатым верхом, свисающимися на сторону. Шапки такие казаки носили еще в XIX столетии. Любопытно, что версия о дани козарам, как налоги на содержание своего же войска, находит подтверждение и в русских летописях. Незадачливый князь Игорь, убитый древлянами, как раз и шел собирать дань казарскую. Вассалом хазар он не был. Значит,